«Ты его видишь?» — раздался далекий призрачный голос. «Нет. Он уже должен был прийти обратно». Голос зазвучал отчетливее и более настойчиво. «Почему он не возвращается?» Ариман погрузился в исчисления. Благодаря чувствам, намного превосходящим те, которыми сочла необходимым наделить его природа, он ощущал психическое присутствие троих Астартес, собравшихся под алым куполом его шатра. Их психическая сущность вызывала незаметную вибрацию тел, словно от сдерживаемых раскатов грома, возбужденную и гневную у Фозиса Ткара, печальную и тщательно контролируемую у Хатхора Маата. Рядом с двумя их мощными, пылающими солнцами эфирное поле Собика казалось слабым огоньком свечи. Ариман почувствовал, как его тонкое тело соединилось с физической плотью, и открыл глаза, разорвав связь со своим хранителем. Он обратил взгляд на Фозиса Ткара. Солнце уже спускалось, но светило еще ярко, и Ариману пришлось прищуриться от отраженных солончаком лучей и даже прикрыть глаза ладонью. «Ну?» — нетерпеливо спросил Фозис Ткар. «Я не знаю», — сказал Ариман. «Аэт Пио не видит ничего, кроме мертвых камней». «И Ютипа тоже», — добавил Фозис Ткар. Он присел на корточки, и беспокойные мысли подняли в воздух соляную пыль. Его тревога отзывалась в мозгу Аримана электрическими искрами. Почему взгляд хранителей не может проникнуть глубже? Кто знает, Ариман не смел даже самому себе признаться, насколько сильно он встревожен. «Я думал, ты сумеешь туда заглянуть. В конце концов, ты же корвит». «Здесь это не поможет», — заметил Ариман и плавно поднялся на ноги. Он отряхнул кристаллы соли, осевшие на украшенных надписями пластинах темно-красной брони. Все тело напряглось, и мышцам после полета в эфире потребовалось некоторое время, чтобы восстановить контроль над конечностями. «В любом случае, не думаю, что было бы разумно проверять это в здешнем мире. Стены между нами и Великим океаном слишком тонкие. Кроме того, здесь очень много ненаправленных потоков энергии». «Вероятно, ты прав», — согласился Фозис Ткар. Вдоль старого шрама, пересекавшего его выбритый череп, на шею скатывались капельки пота. «Думаешь, мы потому и задержались на этой планете?» «Вполне возможно», — кивнул Ариман. «Здесь присутствует сила, но Акхору благополучно прожили не одно столетие, не испытывая никаких отрицательных последствий и не подвергаясь мутации. Это стоит исследовать». «Конечно», — подтвердил Хатхор Маат, по всей видимости, не слишком страдавший от палящего зноя. «В этих пропеченных солнцем скалах больше нет ничего интересного, и я не доверяю Акхору. Я уверен, что они что-то скрывают. Как можно прожить в подобном месте так долго, без всяких признаков мутации?» От Аримана не укрылось раздражение, с каким его друг-капитан буквально выплюнул последнее слово. В отличие от Аримана и Фозиса Ткара, Хатхор Маат обладал бледной и гладкой, как отполированный мрамор, кожей, а его золотистые волосы словно были позаимствованы с героических мозаик Атениума. На его красивом лице не было ни одной капли испарины. «Мне все равно, как они этого достигли», — сказал Фозис Ткар. «Это место наводит на меня скуку. Прошло уже 6 месяцев, и нам давно пора отправиться в скопление причал Ковчега. Нас ждет 47-я экспедиция Ларгара, и Рус тоже. И можете мне поверить, не стоит заставлять волков ждать больше, чем это необходимо. Примарх приказал остаться, и мы остаемся», — заметил Ариман. Собек, его преданный практик, шагнул вперед и протянул кубок с прохладной водой. Ариман одним глотком осушил сосуд, но покачал головой, когда Собек приподнял бронзовый кувшин, чтобы снова наполнить кубок. «Нет, отнеси это летописцу Эриди», — приказал он. «Она сейчас где-то в мертвых камнях, и вода ей нужнее, чем мне». Собек кивнул и без единого слова покинул шатер. Боевая броня Аримана охлаждала его тело, сохраняя влажность и отражая значительную часть тепла. Летописцы, спустившиеся на поверхность, не имели подобного снаряжения, и уже ни один из них был вынужден вернуться в медицинский отсек Фатепа из-за тепловых ударов и обезвоживания. «Ты балуешь эту женщину, Азик», — заметил Хатхор Маат. «Не так уж и жарко. «Тебе легко говорить», — вмешался Фозис Ткар, вытирая пот со лба клочком ветоши. «Но не всем же быть паванидами. Кое-кому приходится бороться с жарой собственными средствами. При надлежащем упорстве, постоянных медитациях и внутренней дисциплине ты мог бы достичь такого же мастерства, каким обладаю я», — заявил Маат. И, несмотря на шутливый тон, Ариман понимал, что его друг говорит серьезно. «Вы, рапторы, слишком воинственны, но не так уж трудно овладеть несколькими необходимыми исчислениями». Фозис Ткар нахмурился, и из земли рядом с ним взмыла вверх плотная гроздь соляных кристаллов, направленная в голову Маата. Но она не достигла цели, перехваченная молниеносным движением руки воина. Маат раздавил кристаллы, и соль высыпалась сквозь пальцы. «Я надеюсь, ты способен не только на это?» «Хватит», — сказал Ариман. «Вам обоим следует тщательнее контролировать свои силы. Не стоит устраивать дешевые спектакли, особенно поблизости от простых смертных. Зачем же терпеть их присутствие?» — удивился Маат. «Отошли ее вместе со всеми остальными, вот и все». «Вот и я постоянно твержу ему то же самое», — подхватил Фозис Ткар. «Если уж ей так хочется изучать Великий Крестовый Поход, надо отправить ее в Легион, добившийся бессмертной славы, к ультрамаринам, например, или к Несущим Слово. У нас ей нечего делать». Эти доводы были хорошо знакомы Ариману, поскольку он не раз выслушивал их от своих товарищей капитанов. Хотя Ткар не обладал достаточным красноречием, этим свойством в большей мере отличался Калофис, капитан Шестого Братства. Какую бы идею ни высказывал Ткар, Калофис мог выразить ее более красочно. «Разве мы не достойны того, чтобы о нас вспоминали?» – возразил Ариман. «Из всех трудов Ордена Летописцев, которые я прочел, произведения Каллисты Эриды отличаются наибольшей проницательностью. Почему же нам не войти в анналы истории Великого Крестового Похода?» «Ты сам знаешь почему», – сердито бросил Фозис Ткар. «Не так давно добрая половина Империума еще желала нам смерти. Они боятся нас». «Они боятся того, чего не понимают», — покачал головой Ариман. «Примарх сказал, что страх происходит от невежества, и мы должны рассеять этот страх светом знаний». Фозис Ткар насупился и мысленным взором вырезал спираль на поверхности соляного кристалла. «Чем больше они узнают, тем сильнее будут нас бояться. Попомни мои слова», — мрачно предрек он. Ариман проигнорировал его замечание и вышел из шатра. Ощущения странствия в тонком теле уже почти полностью рассеялись, уступив место физическим свойствам материального мира, опаляющему жару, от которого кожа уже через час после приземления грозовой птицы приобрела красновато-коричневый оттенок, неистребимой пленки маслянистой испарины, покрывавшей его крепкое тело, и резким запахом нагретой солнцем соли и пряностей, а еще бушующим эфирным ветрам, свободно носившимся над поверхностью этого мира. Ариман чувствовал, как сила течет сквозь его тело. Психический потенциал был подобен яркому следу кометы и пробуждал желание преобразовать энергию в нечто осязаемое. Более сотни лет тренировок позволили ему свободно пропускать поток сквозь себя, не доводя до опасного повышения эфирного потенциала. Как незаманчиво было уступить его натиску, Ариман слишком хорошо сознавал опасность. Он прикоснулся рукой к серебряному дубовому листу на правом наплечнике, сделал глубокий вдох и при помощи нескольких строф исчисления успокоил свое эфирное поле. Ариман взглянул на возвышающуюся гору, задумался о силах ее воздвигших и о том, чем занят внутри нее примарх. Он и не подозревал, насколько слеп, пока не лишился дара заглядывать за пределы видимого мира. «Где же он?» – прошептал Фозис Ткар, вторя мыслям Аримана. Прошло уже 4 часа с тех пор, как Магнус Красный вместе с Ятири и его племенем ушел внутрь горы, и с тех пор капитанов не покидало тревожное напряжение. «Ты о нем беспокоишься, не так ли?» – спросил Хатхор Маат. «С каких это пор ты овладел мастерством атенейцев?» — усмехнулся Ариман. «Мне этого не требуется, и так понятно, что вы оба встревожены», — ответил Маат. «Это очевидно. А ты?» — поинтересовался Фозест Кар. «Магнус сам в состоянии о себе позаботиться», — напомнил Хатхор Маат. «Он сказал, чтобы мы его ждали. Примарх Тысячи Сынов действительно приказал им дожидаться его возвращения. Но Ариман не мог отделаться от неприятного ощущения, что происходит нечто ужасное. Ты что-нибудь видел?» — не удержался от вопроса Фозест Кар, заметив выражение его лица. «Ты что-то увидел во время странствий по Великому океану, не так ли? Говори!» «Я ничего не видел!» — в голосе Аримана прозвучала горечь. Развернувшись, он снова пошел в шатер и открыл длинный оружейный ящик, сделанный из дерева акации и украшенный нефритами. В первую очередь Ариман пристегнул к поясу кобуру с пистолетом, настоящим произведением искусства оружейников, как и все, что выходило из мастерских Саламандр Вулкана. Боковые поверхности оружия были выполнены в виде острых ястребиных крыльев, а рукоятка отделана тисненной кожей. Затем он достал длинный посох Хеку из слоновой кости с искривленным лезвием на конце и с золотыми накладками на рукояти, усиленной голубыми медными полосками. «Что ты задумал?» — спросил Хатхор Маат, когда Ариман вышел из шатра в полном боевом снаряжении. «Я возьму Сехмет и поведу их в гору», — ответил Ариман. «Вы со мной?»